«Дядюшкин сон» Достоевского. Марья Александровна Москалева, первая дама в Мордасове. Дама с наклонностями и претензиями поистине наполеоновскими. Она решила во что бы то ни стало вырваться из провинциальной глуши, выдав свою красавицу дочь Зинаиду за престарелого и уже заметно рассыпающегося на составные части князя К. Все идет как нельзя лучше. Но внезапно оказывается, что Марья Александровна рано торжествует победу. В ее доме запросто принят некто Мозгляков, молодой человек, давно уже претендующий на руку Зинаиды. Он узнал об интриге Марьи Александровны и теперь жаждет мести. Что с вами, Монами? Как Монами? Морганфри, милостивый государь. Какие выражения! Вы даже не удерживаете ваших слов перед дамой. Перед дамой? Да вы все, что хотите, а не дама. Сядьте. Сядьте. Позвольте, Марья Александровна, вы смотрите на меня так, как будто вы ни в чем не виноват. Как будто я же виноват перед вами. Ведь это же нельзя же. Это превышает меру человеческого терпения. Друг мой, я решаюсь открыть вам все мое сердце. Тем скорее, что сама себя чувствую несколько виноватой перед вами. Ну, садитесь и поговорим. Вы подслушивали? Еще бы не подслушивать. Вот ушел ты был бы. По крайней мере, узнал все, что вы против меня затеваете. Все. Вы с вашим воспитанием, с вашими правилами, вы могли решиться на такой проступок? Боже мой. Ну, Марья Александровна, вспомните, на что вы-то решили с вашими правилами. А потом уж осуждайте других. Я сказала Польше, что я перед вами виновата. Но если вы разберете все обстоятельства, то увидите, что если я виновата перед вами, то единственно тем, что вам же желала, возможно, больше добра. Мне? Добра? Уверяю вас, что больше не надуете. Не таков мальчик. Ну, пожалуйста, мой друг, будьте хладнокровнее, если можете. Во-первых, не вините мою дочь. Она вас до безумия любит, и мне стоило невероятных усилий отвлечь ее от вас и согласить ее принять предложение князя. Я только что имел удовольствие слышать полное доказательство этой любви до безумия. Хорошо, а вы как с ней говорили? Так ли должен говорить влюбленный? Так ли говорит, наконец, человек хорошего тона? Марья Александровна, не до того теперь. А давеча, когда вы обе делали мне такие сладкие мины, и я поехал с князем, а вы меня, ну, чистить, вы чернили меня. Вот что я вам говорю. Да-с, Павел Александрович, да-с, я чернила вас. Но уж одно то, что я принуждена была вас чернить, может быть, даже клеветать на вас, уж одно это доказывает, как тяжело мне было исторгнуть из нее согласие вас оставить. А, недальновидный вы человек! Да если вы теперь нас подслушивали, вы должны же были заметить, что она ни одним словом, ни одним жестом не поддержала меня перед князем. Она пела, как автомат. Вся ее душа ныла в тоске. Я из жалости к ней увела, наконец, отсюда князя. Да я уверена, что она плакала, оставшись одна. Ну, войдя сюда, вы должны были заметить ее слезы. Да, но вы-то, за что вы-то были против меня? За что вы чернили, клеветали на меня, в чем сами сознаетесь теперь? Отвечаю, для Зины. Князь богат, знатен, имеет связи, и выйдя за него, Зина делает блестящую партию. Наконец, если он умрет, а может быть, даже скоро, так как все мы более или менее смертны, тогда Зина, молодая вдова, княгиня в высшем обществе, может быть, очень богата, тогда она может выйти замуж за кого хочет. Она может сделать богатейшую партию. Но, разумеется, она выйдет за того, кого любит, за того, кого любила прежде, чье сердце растерзало, выйдя за князя. Да, вы хорошо поете, Марья Александровна, но мне это каково, подумайте. Я теперь знаете, с каким носом? Ну, неужели вы полагаете, что я об вас не подумала, моншер По? Да во всех этих расчетах была для вас такая огромная выгода, что она-то и понудила меня исполнить все это предприятие. Моя выгода? Это как же? О-хо-хо, молодость. Вот что значит погрузиться в этого Шекспира. Ах, вы спрашиваете меня, мой добрый Павел Александрович, в чем тут заключается ваша выгода? Позвольте мне для ясности сделать одно отступление. Зина вас любит, это несомненно. Но иногда она как бы нарочно удерживает себя, холодна с вами. Плод раздумий, недоверчивости. Вы не заметили это сами, Павел Александрович? Не замечал, и даже сегодня. Ну, вот именно, видите? В ней именно есть какая-то странная недоверчивость, постоянство ваших добрых наклонностей. Ну вот вообразите же теперь, что вместо того, чтобы бежать в комнату с упреками, даже с ругательствами, вы пришли к ней и говорите: «Зинаида, я люблю тебя больше жизни моей, но фамильные причины разлучают нас. Я понимаю эти причины, они для твоего же счастья. Я уже не смею восставать против них. Я прощаю тебя, Зинаида, будь счастлива, если можешь». И тут бы вы устремили на нее взор заколаемого агнца, если можно так выразиться. Вот и вообразите, какой эффект произвели бы эти слова на сердце Зины? Да, я понимаю, Мария Александровна. Я-то бы сказал все это, но ушел-то я все-таки без ничего. Нет, мой друг, не перебивайте меня. Вообразите, что вы встречаетесь с ней потом, через несколько времени в высшем обществе, встречаетесь где-нибудь на бале, при блистательном освещении, при упоительной музыке, среди великолепнейших женщин. И среди всего этого праздника вы один, грустный, задумчивый, бледный, где-нибудь опершись на кулон, так что вас видно. Вы следите за ней в вихре бала. Она танцует. Около вас льются упоительные звуки Штрауса. Сыплется остроумие высшего общества, а вы один, бледный, убитый вашей страстью. А? Ну что тогда будет с Зинаидой? Подумайте. Павел Александрович, для здорового князя Зина едет за границу. В Италию, в Испанию. Где мирты, лимоны, где голубое небо, где Гвадалквивир, где страна любви, где нельзя жить и не любить, где розы и поцелуи, так сказать, носятся в воздухе. И вы едете туда же, за ней, вы жертвуете службой, связями, всем. И там начинается ваша любовь с неудержимой силой. О, любовь, молодость, исполнение. Паня, боже мой! Разумеется, Павел Александрович, ваша любовь непорочная и святая. Но вы, наконец, томитесь, смотря друг на друга. И, наконец, умирает князь, благословляя судьбу свою. Скажите, а за кого выйдет Зина, как не за вас? Вы берете ее молодую, богатую, знатную. Вы вдруг становитесь для нее героем добродетели, самоотвержения. И вы спрашиваете после этого, в чем ваша выгода. Но ведь нужно же быть, наконец, слепым, чтобы не замечать ее, когда она стоит в двух шагах от вас, смотрит на вас, улыбается вам и говорит: да это я, твоя выгода. Павел Александрович, я теперь все понял, Мария Александровна. Я поступил подло, низко и глупо. И нерасчетливо. Я осел, Мария Александровна, теперь все погибло. Ну, может быть, и не все погибло. Мария Александровна. Друг мой, вы это же сделали от кипения страсти. Мария Александровна. Павел Александрович. Послушайте, я оправдаю вас перед ней.